Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Хорошо. Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Эверест», инспектор Кашук Валерия Сергеевна. Бывает. Записывается Ольга Михайловна. Угу. Касательно не кредита, звонок поступает у нас. По вашим долгам неоплаченным. 34 900 рублей. Сегодня поступает у вас оплата? Что-то не было у меня в планах отчитываться перед всякими проходимцами. А я вас отчета не прошу, я вам простейший вопрос задаю, на который даже ребенок способен ответить. Хорошая попытка, но отчитываться перед вами я не собираюсь, еще раз повторяю. Еще раз повторяю, я вас отчета не прошу никаких. У вас проблемы с восприятием? А у вас проблемы с головой? У меня все в порядке. Вот у вас, очевидно, на лице. Звонилка из Эвереста. Вряд ли у тебя все в порядке, если ты в Эвересте-то работаешь. Уважаемая, я хоть работаю, у меня есть деньги. Неуважаемая, лучше вообще нигде никогда не работать, чем работать в таком холоприемнике, как твой. Где? Уши мой, где? Вы так о себе-то говорите. В генетическом коде ошибка у тебя, видимо. Да вы шутница, не позорились бы. Перед кем? Перед тобой, что ли? И так-то низко. Что низко? Свидание. Run. Алло. Позвонили помолчать? Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Байрагулова Елизавета Робертовна, а Осикова кредит консолидейшн информировалась о записи телефона в Ура. Звонок вам поступает в интересах МФК «Займ онлайн». Сталя Александровна, это вы? Слушаю вас. Ну, это вы, правильно понимаем, Сталя Александровна? Правильно понимаете. Да, это день назовите. Да, все верно. Наталья Александровна, вам на данный момент МФК «Займ онлайн» выставила требование оплаты произвести. 4 марта включительно. Оплата от вас производится? Уже говорила предыдущие звонящие, пока вы не доказали, что вас привлекли по агентскому договору, я не собираюсь перед вами. А вообще, при чем тут это, Наталья Александровна? При том, что... В смысле, при чем тут это? Вы докажите сначала свои права, а потом чего-то требуете. Вы, Наталья Александровна, своему кредитору оплату произведите, а потом да вы кто такая, чтобы мне какие-то рекомендации вы давать? Вы оплату Барышня, кредитору своему не произведите, не... стыдно должно быть. А вам не Сумма стыдно заниматься вымогательством? Не можете. Вам не стыдно вымогательством Каким вымогательством? Заниматься? Вы своему кредитору оплату да производите. Да какое вам дело до моей меня и моего кредитора? Что, скучно так, живется, что ли, я не пойму? Нужно было производить оплату. Да не ваше дело. Агентский договор. Вот люди, а если у вас нет собственной жизни, это не значит, что надо вмешиваться в чужую. Какую чужую жизнь? Мне ваша жизнь подавно не нужна, Наталья Александровна. Вот не нужна подавно, значит, вешаем трубку и больше сюда не звоним. Оплату своему кредитору производите, Наталья Александровна. Не касается вас этот вопрос. Не буду отчитываться перед проходимцами всякими, мошенниками и вымогателями. Что вы слышите? Вы не в курсе, что вы по записи телефонного разговора сейчас? А вы в курсе, что да что вы говорите, главный аргумент компании Sequoia? Больше ни на что не способны. Мошенниками нас. И что Наталья дальше? И что мне за это будет? Зайдите, посмотрите, что мы в девятом номере. И что мне за это будет? Номер свидетельства у нас 4. Что мне за это будет? Что мне за это будет? Что за это будет, Наталья Александровна? Вы увидите, что за это будет. Для начала к вам приедет первая группа взыскания. Начинаются сказки. Сказки по пояс деревянной Сикои. Вроде взрослая женщина. Да, взрослая женщина не может смеяться над идиотами, как будто. Ужасно очень, да, Александр? Ну, конечно. Свои обязательства конечно, если бы я была на месте идиота, мне бы тоже потом. Было бы ужасно. А так мне вполне потом. Даже весело. Все, выговорились. Это периодически кофеечек просто попиваю, оплату поэтому мне нужно это. Оплату почему своего кредитору? Ну, смотрите, не подавитесь там. Не дождетесь, я буду жить долго и счастливо. И еще приду поплясать на ваших могилах. Вы можете фантазировать. Да-да-да. Я понимаю, что вы, конечно, очень хотите, чтобы я умерла жестокой смертью, но не дождетесь. Ну, это ваше предположение. Это ваше предположение. Наталья Александровна... Жизнь не сказка, а оплату все равно будете производить, у кого как, в родительной форме, у меня либо даже сказочная жизнь. Ожидайте. То не день, ожидайте, то чудеса. Ожидайте последующих действий вашего кредитора. Бла-бла-бла, я бла-бла-бла. Тогда... Больше ни на что не способны, да, кроме как будем бла-бла-бла устраивать? Будем вас долг перепродавать тогда под сессией. Да вы-то кто, чтобы что-то перепродавать? Нормально, перепродавать она собралась. Перепродавать она будет. Да-да-да, давай слушать до конца, договаривай, вешай трубку и давай. Иди, возвращайся к себе, Влад. И потом будешь с новым кредитором разговаривать, когда он будет точно так же, абсолютно. Раз приходить, абсолютно, точно так же буду разговаривать. Главный аргумент Секвойя, помнишь? Можете фантазировать, сколько хотите. Можете фантазировать, сколько хотите, Наталья Александровна. Буду очень много фантазировать. Посмотрим, как вы в дальнейшем будете смеяться. Ожидайте. Точно так же и буду смеяться, как и сейчас. Run. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Хорошо. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает в компании «Эверест», уточните, Наталья Александровна. Очень рада. Знакома вам? Это я вас слушаю, да. Для рождения уточните с вами. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Манималь». Что у вас с оплатами? Не собираюсь отчитываться перед незнакомыми людьми. Почему, Наталья Александровна? Да вот не хочу. Такая вот моя маленькая женская, да? Прихоть. На каком основании, скажите, пожалуйста? На том основании, что то, что вам передано дело по агентскому договору, мне пока еще никто не доказал. И что? На основании того, что передачу дела вам по договору агентскому мне пока еще никто не доказал. А вы не получали агентский договор? Нет, конечно же. Если получала, данного разговора бы не было. Наталья Александровна, в личный кабинет заходили? Я подразумеваю, что мне его никто законным образом никто не присылал. Проверяли, Наталья Александровна? Личный кабинет не является способом оповещения. Да что вы говорите? Это не я говорю, это 230-й федеральный закон говорит. Наталья Александровна, я за нее. 54 тысячи рублей, это требование компании, должны поступить до 5 числа. Не верю. Уклонение от оплаты, я вам зафиксировала данную запись. Что звонить было? Непонятно. Всего доброго, до свидания. Не желаю вам того же. Трубочку кладем, Эверест. Run. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Микредит», меня зовут Ольга. Вам доступно предложение на сумму до 65 тысяч рублей. Интересно данное предложение? Я злостный неплательщик. Что, простите? Я злостный неплательщик. Если хотите, давайте, я возьму. А вы у нас уже взяли в компании, правильно понимаю? Нет, неправильно понимаете. В других компаниях взяла. А в других компаниях берете, не платите, да? Да, да, да, да. А в наши будете платить? Не, не буду. Но если хотите, можете дать. Нет, тогда спасибо. Извините. Но если что, звоните, я возьму. До свидания. Ага, хорошо. Run. Да-да. Алло, здравствуйте. Михайловна? Слушаю. 90 год рождения? Да. Это компания «Эверест», инспектор Юракова, Татьяна Владимировна. Договор записывается. Что я очень рада. А что у вас с голосом, Ольга Михайловна? А что у меня с голосом не так? Что вам не нравится в моем голосе? Ненормальный просто какой-то голос. Ненормальный? У вас очень нормальный зато голос. Юракова, я так скучала, подруженька моя, да, родимая. Да. Да. Почему вы так что? Редко мне звоните? Я вам не подруга, Ольга Михайловна. Подруга, вы дней не, моих не суровых. До меня. Старушка дряхлая моя. Вашей подругой. Да. Поэтому успокойте таланты. Три дня вообще для оплаты, успокойте. Ольга Михайловна. Вы раньше говорили, угомоните ваши таланты. Успокойте. Услышали, хорошо? А вы Юракова хорошо услышали? Юракова. Юракова. Юракова. Голос подлечите, женщина. Голос подлечите. Женщина, голос. А где? Куда мне подлечить голос? Run.